Глава 47. Время до вечера тянется непривычно медленно. Когда дочери нет рядом, мы с Дианой занимаемся сексом глазами и короткими прикосновениями. То еще издевательство. Член тупой, ноющий болью намекает, что он категорически против подобных экспериментов. Тараном пробивается сквозь белье и ширинку. А когда Диана останавливает заинтересованный взгляд на телебашню в моих штанах, этот беспокойный посылает мучительные импульсы от яиц до самой грудины. Вторая девочка тоже не подводит. Я плохо помню ее биологическую мать. Наше общение с Евой начиналось и заканчивалось в кровати. Однако привычками, жестами и мимикой Ника, копия Дианы, точно так же прикусывает нижнюю губу, морщит красивый маленький носик и тренирует мою сердечную мышцу счастливыми улыбками. Рядом с этими девчонками ни хера не получается оставаться серьезным и вменяемым. Штуковина в голове, отвечающая за эмоции, работает на пределе своих возможностей, а уголки губ каждую минуту расползаются по роже в разные стороны. Для человека, который давно забил болт на семейную жизнь и вычеркнул пункт о детях из планов на ближайшее будущее, это как выигрыш в лотерею. Еще недавно я и не грезил ни о какой победе, обходил стороной цветастые киоски с билетами. Сегодня же тискаю руками и щекочу один суперприз. Я готовлюсь качественно, до сладких стонов оттискать второй. Судьба вместо вечной задницы наконец показала лицо. Без предупреждений и подготовки. Развернулась и выживай как хочешь. Что нужно будет именно выживать, лучше всего понимаю вечером. Ника отказывается идти спать с няней. Берет за руку Диану, затем меня и ведет нас обоих в детскую комнату. Не знаю, как обычно ведет себя в подобных ситуациях Диана, но сегодня она молчит. Я помогаю малышке забраться в кровать, укрываю мягким одеялом, потом мы с ее мамой читаем сказку. Поначалу ничего не соображаю. В свете напольной лампы, с веселым желтым абажуром, все это кажется сценой из детского фильма. Но когда Диана, дочитав главу, передает книгу мне и многозначительно кивает, сказка превращается в странную реальность. В ней по миру путешествуют неунывающие муми-тролли. Где-то далеко в космосе летают хвостатые кометы. Но душа удивительно спокойна и легко. После еще одной главы Ника засыпает, а я ощущаю себя участником гипнотического сеанса. Внешне все в порядке. Я такой же, как и день назад, и год. Только внутри погром, как в доме во время капремонта. Для тебя, наверное, сегодня слишком много впечатлений. Диана, похоже, заметила мое пришибленное состояние. Хорошая попытка выставить за дверь, но нет. Спиной приваливаюсь к стене и тяну свою женщину на себя. Мне просто необходима короткая передышка рядом с ней. Сжать, замереть, почувствовать, что не один захлебываюсь от этих новых эмоций. Клим, я не уверена, что готова снова трогать тебя. Ты не обязана ничего делать, особенно против воли. Убираю прядь волос с ее лба. Тогда тебе лучше уехать. На улице скоро совсем стемнеет. Скоро. Впервые не знаю, как поступить. Несколько часов с моими девочками вывернули меня мясом наружу. В голове вакуум. За ребрами сольный концерт сбрендившего ударника. Единственное, что более-менее ясно, я не хочу домой. Совсем. Словно бомж, которому показали уютное жилье, а теперь выселяют в картонную коробку под мостом. Если хочешь, я постелю тебя в гостевой комнате. Здесь есть свободная. Диана прижимается лбом к моему плечу и тихо смеется. Что такое? Веду себя как хозяйка. Это твой дом. Ты знаешь здесь каждую мелочь, а я... Тебе стоит лишь намекнуть, и он станет твоим. Мы это уже проходили. Она отворачивается. В прошлый раз ставкой были акции моей компании. Контрольный пакет в обмен на тело. Ты была слишком независимой и далекой. Пришлось играть грязно. Теперь никаких условий и платежей. Все просто. Что хочешь, то твое. Новые правила игры? Щедро. И правил больше нет. Склонившись, я целую эту недоверчивую женщину в левый висок. Не знаю, как мне с тобой быть. У нас столько всего в прошлом. Она так сильно сжимает губы. Будто собирается что-то сказать и не в силах решиться. Для начала можешь постелить мне у себя. Не думаю, что это хорошая идея. Диана вздрагивает в моих объятиях. Тогда выгони. Веду губами от виска ниже, по скулам, щекам. Стекаю дорожкой поцелуев к подбородку. Самое простое решение. Ты так и напрашиваешься, чтобы я выставила тебя за дверь. Но ты не выставишь. Подхватываю ее на руки. Я... Впервые за вечер Диана смотрит в глаза. Уже доверчиво, как много лет назад, когда невинная и перепуганная пришла ко мне в кровать. Не хочу гнать.